Ричард Хьюз. Незнакомец. Рассказ, перевод с английского Голышева. Ричард Хьюз, 1900-1976. Английский писатель, романист, новеллист, драматург. В классику английской прозы XX века вошли его романы «Сильный ветер на Ямайке», 1929, цикл романов «Удел человеческий», «Морская повесть на удачу» и другие. Рассказ «Незнакомец» взят из сборника «Лучшие английские рассказы» 1923 года. Часть первая. Улица в Килфанте была так крута, что если не сильно прыгнуть сверху деревни, то на землю опустишься только в самом низу. Правда, можно ушибиться. Каждый дом сидел на левом плече у соседа по всей улице, так что печной дым миссис Джонс Бакалейной тянула в полуподвал миссис Джонс Сапожной, а из ее верхних окон в подвалы почты, а из окна спаленки почтовой дочки в окно мясницкой тети, парализованной, жившей внизу и так далее, словно по дымоходу до самого верха, где он коптил животы овцам, пасшимся на склоне холма. Но этим не объяснить, почему в Килфант явился незнакомец, разве из любопытства, и что он делал в этой бледущей субботу анабаптистской деревеньке, зная, по всей вероятности, что там недолго угодить в передрягу, и зачем вообще очутился так далеко от дома. Мистер Уильямс был пастырем Килфанта и, наверное, 30 миль окрест, такой толстый старик, что с трудом ходил между своими церквами. Лицо он имел тяжелое, глаза маленькие, но с мечтательностью, а в кармане всегда носил липкие сласти. Он был глух, как тетерев, и то ревел, как бык, то шептал, как влюбленный юноша. Рев его можно было услышать через долину. У него был один черный костюм с заплатами, один стихарь, каковой он иногда подвергал штопке. Жил он с того, что сдавал дом на лето, а когда Биль об отделении церкви от государства отнял у него годовое жалование в 8 фунтов, он стал прирабатывать стиркой. Вы могли наблюдать, как он стоял перед домом, широко расставив ноги, погрузив могучие руки по локоть в пену, с полотенцем, пришпиленным к плечам, чтобы не выгорал пиджак, и ревом приветствовал каждого прохожего. Килфант очень гордился малочисленностью своего прихода. В Уэльсе иметь много прихожан в деревне считается весьма зазорным. Они всегда мошенники, эти люди, которых изгнали из их церквей. И хотя на рай рассчитывать не приходится, они надеются все же, что на том свете им будет не так неуютно, если они не откажутся вовсе от веры. Ходили в Килфанскую церковь лишь 3 семьи, если не считать гувернантки Сквайра. Мистер Уильямс терпеть не мог стихи, но проповеди его были чистая поэзия. Он обладал таким воображением, что когда размышлял об анатомии ангелов, вокруг его головы как будто появлялись непонятные летающие предметы, а страстным ревом и шепотом своим он мог прикрепить Христа даже к полированному медному алтарному кресту. Долго ли, коротко ли, женился он на барышне, которая играла на физгармонии, но у нее была одна нога. Она-то Минни и впустила незнакомца. Однажды вечером они сидели в гостиной, и мистер Уильямс читал книгу проповеди, сильно углубившись в нее, чтобы забыть о своей потере. В тот день на его часовой цепочке открылся замок и пропал золотой крестик, с которым он не расставался. Минни утверждала, что крестик висел на месте, когда они начинали взбираться по улице, но фонаря у них не было, ветер живой им оглашал темноту так, что до утра искать не имело смысла, даже если крестик лежал у самого порога. Мистер Уильямс залпом прочел 3 проповеди и закрыл книгу. Можно только диву даваться, что человек с такой жадностью, читавший такие скучные поучения, вкладывал так много жара и так мало назиданий в свои собственные проповеди. Он захлопнул книгу, громко вздохнул и, раздувая щеки, посмотрел с прищуром мимо подбородка на широченную грудь своей рубашки. Минни пошла убавить огонь в лампе. Она всегда так делала по причине бережливости, когда муж переставал читать. И вдруг услышала голос во тьме, пронзительный и будто детский, простодушный, испуганный крик. Она отворила дверь и увидела на дороге свернувшееся калачиком тельце. От него шел слабый, неровный, голубоватый свет, и она сразу поняла, что явление это больше, чем естественное. Она твердо поставила свою деревянную ногу на ступеньку, нагнулась, подхватила незнакомца на руки и перенесла через порог. Он лежал и моргал, глядя на лампу, нелепое создание с неровными ушами и широким приплюснутым носом. Конечности у него были корявые, а кожица на суставах желтая и нежная, как на змеином брюхе. У него были смятые крылья, тонкие, как пленка керосина на луже. Даже в таком исковерканном виде их красота не могла ускользнуть от глаз. Видимо, он страдал от боли. На боку у него был глубокий крестовидный ожог, словно он наткнулся на раскаленную до красна железку. «Бедное создание», — сказал мистер Уильямс, повернув голову в кресле. «Кто это?» «Такого урода я в жизни не видела», — ответила Минни. «Может быть, это ангел? Женщина не могла такого родить». «Нам надо быть смиреннее», — возразил ее муж. «Кто мы такие, чтобы Бог посылал своих ангелов для нашего испытания?» «Но я-то думаю, что нет», — сказала Минни. «Посмотрим». Она взяла книгу проповеди и углом тронула его лоб. Он пронзительно закричал от боли. «Господи, прости мне мою жестокость», — воскликнула она. «Это, наверное...» «Это незнакомец», — быстро закончил за нее мистер Уильямс. Минни повернулась и посмотрела на него. «Что будем делать?» — крикнула она ему в ухо. «Ведь если приютим его, будем прокляты непременно. Мы не должны помогать врагам Божиим. Нас учат любить наших врагов», — прошептал мистер Уильямс. «А кто Богу враг, тот и нам враг». «Но он не ведает благодарности», — сказала Минни. «Он отплатит нам злом за добро. Если творим добро в надежде на благодарность, нам уже воздалось», — взревел мистер Уильямс. «Значит, ты оставишь его?» «Значит», — застонал старик, — «я не знаю, что делать, ну, совсем прямо». Но гость сам разрешил их затруднение. Он подполз к камину и, усевшись на самые яркие угли, улыбнулся им рот до ушей.